Вдруг в эту минуту в гондолу прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав свою цепь, он прибежал вслед за хозяином. Боясь, что собака окажется лишним грузом, Сайрес Смит хотел ее прогнать. «Не беда, возьмем и собаку», — сказал Пенкроф и выбросил из гондолы два мешка с песком. Потом он отвязал канат, и шар, взлетев по косой, с яростной силой взвился в поднебесье, сбив при взлете две домовые трубы. Ураган бушевал во всю свою лютую мощь. Ночью нечего было и помышлять о спуске, а когда настал день, земли не было видно из-за плотной пелены тумана. Только на пятый день в просвете межтучине под аэростатом, который ветер гнал с ужасающей быстротой, показалось море. Читателям уже известно, что из пяти беглецов, поднявшихся 20 марта на воздушном шаре, четырех выбросило 24 марта на пустынный берег, находившийся на расстоянии 6000 миль от Ричмонда. 5 апреля Грант захватил Ричмонд. Мятеж сепаратистов был подавлен. Ли отступил на запад, и дело единства Соединенных Штатов восторжествовало. А тот, кого не оказалось среди спасшихся, тот, к кому они прежде всего бросились на помощь, был никто иной, как Сайрес Смит, человек, который вполне естественно стал их предводителем. Глава 3. В 5 часов вечера тот, кого не хватает, отчаяние Наба, поиски в северном направлении, островок, ночь тоски и тревоги, утренний туман, Наб пускается вплавь, земля в виду, переправа через пролив. Инженера Смита, угнездившегося в ячейках предохранительной сетки, смыло волной, когда порвались веревки. Исчезла и его собака Топ. Верный пес сам бросился в море на помощь хозяину. «Вперед!» — крикнул журналист. И все четверо — Гедеон Спилет, Герберт, Пенкроф и Наб, позабыв о голоде и усталости, пустились на поиски своего товарища. Бедняга Наб плакал от ярости и отчаяния при мысли о том, что он потерял самого дорогого ему в мире человека. Не прошло и 2 минут с того мгновения, как Сайрес Смит исчез. Следовательно, спутники его, достигшие земли, еще могли надеяться, что они успеют спасти инженера. «Искать его надо, искать!» — восклицал Наб. «Да, Наб!» — отвечал Гедеон Спилет. «Мы найдем его. Живым? Живым!» «Умеет он плавать?» — спросил Пенкроф. «Умеет!» — ответил Наб. «К тому же с ним Топ!» Моряк прислушался к реву океана и покачал головой. Инженер исчез у северной части побережья, приблизительно на расстоянии в полмили от того места, куда выбросило остальных. И если ему удалось добраться до ближайшей отмели, значит, пройти им надо было самые большие полмили. Время близилось к 6 часам вечера. Туман сгустился, и стало совсем темно. Аэронавты, потерпевшие крушение, шли в направлении к северу, по восточному берегу земли, на который их выбросило волей случая, земли, совершенно им неизвестной, о географическом положении которой они не могли строить никаких догадок. Они шли, чувствуя под ногами то песок, то камни. Казалось, что земля тут совсем лишена растительности. Продвигаться вперед было очень трудно. Они шагали в темноте по каким-то буграм, местами попадались глубокие рытвины. Из них поминутно поднимались невидимые во мраке большие птицы и, грузно взмахивая крыльями, разлетались во все стороны. Другие птицы, поменьше, попроворнее, выпархивали целыми стаями и живым облаком проносились над головами путников. Моряку казалось, что это были бакланы и чайки. Он узнавал их по жалобным пронзительным крикам, перекрывавшим грозный рев прибоя. Время от времени путники останавливались, громко кричали, зовя исчезнувшего товарища, и настороженно прислушивались, не послышится ли его голос со стороны океана. Быть может, Сайросу Смиту удалось спастись, и они уже недалеко от того места, где он выбрался на берег. А если сам Смит и не в силах позвать на помощь, то залает его пес, и звонкий лай топа донесется до них.